Губная помада и характер. О характере женщины многое может поведать и ее губная помада. Рассмотрите внимательно стержень помады, которой пользовались много раз. Если помада с незатупленным верхом, перед вами практичная, солидная женщина, не разменивающаяся по мелочам, знающая, чего хочет и чего ей недостает. Если верх помады равномерно отточен и закруглен, владелица умеет за себя постоять, не любит безалаберности. Любой пустяк способен вывести ее из себя. Слушайте с ней сентиментальные романсы, спокойно гуляйте по вечерам, дарите красивые безделушки, и все будет в порядке. Случается, что верх помады заострен, как карандаш. Это знак того, что ее хозяйка высокомерна, не слишком считается с мнением других. Она нелегко сходится с людьми, однако считает себя идеальной женой. Верх помады как бы срезан горизонтально у оптимистки. Она жизнерадостна, прямолинейна, непосредственна, к житейским мелочам нечувствительна. Не обижайтесь, если она иногда высказывает правду матку в глаза. Столбик помады стерт наискосок. Перед вами большая фантазерка. Предприимчивая, но не всегда практичная. Близким подругам многое прощает, но мужское общество предпочитает женскому. И, наконец, помада стесана самым естественным образом — тупым конусом. Вам повезло. Ваша подруга обладает веселым характером и довольна своей судьбой. Ну, а если женщина не красит губы? Утешайтесь тем, что женская душа всегда загадочна и непостижима.